дурная власть имеет силу, но не любовь нам пророчена. Он обещал уйти в могилу с нами. Он обещал, что война придет, но отрицал, что мечта родится. Он говорил, что смерть жива, и непременно все случится. Да. Все случится. Он не пророчил нам астрал, лишь свою тень оставил след нам. Но наша жизнь на земле, быть может, все же возродится, когда пройдет война, как прежде. Однажды снова все случится. Yeah.